Задание 13. Проведите тест, умеет ли учитель слушать ученика. При ответе на вопросы этого теста используется 5-бальная шкала. 5 баллов – это качество, присущее вам в наивысшей степени. 4 балла – часто. 3 балла – иногда. 2 балла – скорее нет, чем да. 1 балл – не присуще. Предельная искренность даст вам возможность выявить истинное положение вещей. Подсчитайте сумму баллов, которую вы набрали, и определите степень умения выслушивать ученика. Вопросы теста. Первый. Как часто при ответе ученика вы выполняете еще и другую работу? Заполняете журнал и другое. Второй. Как часто поведение ученика при его ответе вас раздражает? Третий. Как часто вы прерываете ученика, чтобы вставить свою реплику? Четвертый. Как часто торопите ученика, если его ответ медлителен? Пятый. Как часто вам приходится поправлять ученика, если он неправильно использует ударение, термин? Шестой. Как часто в процессе беседы с учеником вы повышаете голос, считая, что вас вынуждает ситуация? Седьмой. Как часто в процессе общения с учеником возникает конфликтная ситуация? Восьмой. Как часто в процессе беседы с учеником вы его перебиваете? Девятый. Как часто вам приходится говорить с учеником в назидательном тоне? Десятый. Как часто вы уходите от разговора с учеником, считая себя занятым каким-либо делом? После того, как определите свое умение слушать ученика, проанализируйте, каковы ваши недостатки, и постарайтесь их исправить. При сумме баллов 45-50 степень умения выслушивать ученика очень низкая. При сумме баллов 35-40 средняя. При сумме баллов 20-35 высокая. При сумме баллов 10-20 очень высокая.